помог ей пройти по обмерзшему мостку, вывел за дверь, постоял возле все так же неустанно вертящихся и пылящих белым бусом жерновов, сделал Клавдии знак «Замри» и спустился к мучным ларям. Клавдия услышала, как он нарочито громко сказал кому-то: «Паря, а ну-ка, вынеси мне в сани тальянку, да пошарь там под лавкой, топоришко я положил». И через минуту свистнул. Клавдия догадалась, это ей. Возле мучных ларей не было никого. Из каморки мельника пробивался громкий мужичий хохот. У распахнутых нижних дверей мельницы под помостом стояла лошадь, запряженная в сани с пялами, с высокой спинкой. На санях, ближе к задку, лежало несколько туго набитых мешков, а в головках набросаны объедки сена. Феноген, моргая запутанными мукой ресницами, толкнул Клавдию в спину: «Падай скорее в сани», и тут же прикрыл ее пропахшей душистым сеном дохой. «Тебя в город?» «В город». Падая в сани, Клавдия успела заметить только, что в пасмурном небе довольно высоко светится желтое пятно солнца. А значит, день пошел едва лишь на вторую половину, а ей казалось, 100 раз он уже кончился. Вот спасибо человеку. Из-под дахи она услышала чей-то виноватый, не Феногенов, голос: «Накать итальянку, а топора, знаешь, нигде нету. Куды ты его положил?» «А черт с ним», — сказал Феноген, — «может, я его вовсе не брал из дому». Прямо на плечи Клавдии он положил свою итальянку, нежно хрипнувшую басами, и понукнул коня: «Трогай!» Повозя саней, весело запели по мерзлой дороге. Глава 13. Вместо одного месяца Иван Максимович проездил целых 3. Даже такие праздники, как Рождество, Новый год и Крещение, он провел не дома. Кстати, не очень сожалея об этом. Заключение выгодных сделок, приобретение новых и очень значительных связей заменили ему, деловому человеку, привычный домашний уют. Лишних 2 месяца ушло у Василева главным образом потому, что он удлинил свой маршрут и, кроме Иркутска, махнул еще Верхнеудинск, в Читу, во Владивосток, а на обратном пути заехал даже в Харбин. Проездил он и истратил в веселых домах и компаниях уйму денег. Его порой прямо бросало в дрожь, когда где-либо в ресторане приходилось за всех расплачиваться одному и выкладывать целую пачку хрустящих кредиток. Но когда он затем подводил баланс своим тратам и выгодам, какие получит взамен, лицо у него веселело. Нет-нет, он не просчитался. Особенно доволен остался Иван Максимович поездкой в Харбин. Сколько наивыгоднейших сделок заключил он там. И не только с военным ведомством, где вообще, если честно делить с интендантами барыш пополам, можно зашибить 100 тысяч. Иван Максимович немало подработал и на панике, что охватило купцов в Харбине после сдачи Порт-Артура и неудачного набега конницы генерала Мищенко на Инкоу. В Мукден, последнюю опору перед Харбином, мало уже кто из торговых людей верил. Им казалось, будет сдан Мукден, будет потеряна и вся Маньчжурия. А что Мукден уж не такая неодолимая для японцев твердыня, еще осенью показал Лео Ян, на которую военных надежд возлагалось не меньше. Иван Максимович решил рискнуть. И нет, кажется, нет, не ошибся. Он скупил по дешевке, да еще под векселя, солидные запасы самых ходких товаров. Чья потом окажется Маньчжурия, будет видно, а Харбин, безусловно, при любых переменах, всегда останется Харбином, крупным торговым городом. И не может же случиться, чтобы при любой обстановке товары оказались начисто потерянными, без всякого возмещения. В Харбине Иван Максимович нащупал и многообещающие связи с японскими торговыми кругами. Не век будет продолжаться война, а торговля будет существовать всегда. И как важно уже сейчас, подготовить большую партию товаров, нужных японцам,